Глава 31. Великая измена Мирабо. Читатели помнят последние слова, сказанные Мирабо королеве в ту минуту, когда она дала ему поцеловать свою руку в Сен-Клу. «Этим поцелуем, уверяю вас, государыня, спасена монархия». Это было обещание Прометея Юнония, укрепляющий трон. Нужно было его выполнить. Мирабо открыл борьбу, веря в свою силу, но не подумав, что после стольких неосторожностей и трех заговоров битва была невозможна. Быть может, если бы Мирабо, и это было бы самое благоразумное, вел бы еще некоторое время эту борьбу скрытно, она удалась бы. Но на другой день после аудиенции у королевы, когда он шел в национальное собрание, он увидел собиравшуюся толпу и расслышал крики. Он подошел к толпе и осведомился о причине криков. В толпе передавали друг другу небольшие брошюрки, и время от времени раздавался голос, кричавший «Великая измена Мирабо! Великая измена Мирабо!» «Ага», — сказал Мирабо, вынимая из кармана небольшую монету. «По-видимому, это касается меня. Друг мой», — продолжал он, обращаясь к разносчику, раздававшему брошюрки, которых у него находилось несколько тысяч в корзинах, навьюченных на осле, спокойно шедшим шагом со своей ношей. «Что стоит великая измена Мирабо?» Разносчик посмотрел на него и сказал: «Граф, я раздаю ее даром», — потом прибавил тихим голосом: «Этой брошюрке отпечатано 100 000 экземпляров». Мирабо отошел, задумавшись. Брошюрка раздается даром. Разносчик его знает. Вероятно, эта брошюрка — одна из бессмысленных, диктованных ненавистью изданий, тысячами являвшихся в эту эпоху. Крайняя ненависть или крайняя бездарность лишала их всякого значения. Мирабо бросил взгляд на первую страницу и побледнел. На первой странице были перечислены все его долги и, странное дело, с точностью — 280 тысяч франков. Внизу обозначалось число, в которое этот долг был уплачен различным кредиторам, королевским казначеем господином Фонтанжем. Далее следовала сумма, которую двор назначил ему ежемесячно — 6 тысяч франков. Наконец, рассказ о свидании Мирабо с королевой. Непонятно, как безымянный памфлетист не ошибся ни одним числом, можно сказать, даже ни в одном слове. Что за ужасный, таинственный враг, имеющий такие неслыханные сведения, преследует его, или лучше сказать, преследует в нем монархию? Этот, узнавший его, говоривший с ним разносчик, назвавший его графом, казался ему знакомым, как будто он видел его где-то. Мирабо пошел обратно. Осел стоял на прежнем месте со своими корзинами, на 3/4 опустошенными. Но первого разносчика уже не было, его заменил другой. Этот Мирабо совсем не знал. Он продолжал раздавать брошюрки с большим воодушевлением. В это самое время показался доктор Жильбер. Он шел в национальное собрание, куда ходил почти ежедневно, особенно когда прения были интересны. Он шел, задумавшись, и, услышав шум, остановился около толпы. Увидев Жильбера, Мирабо подошел к нему с обычной смелостью и, взяв его за руку, подвел прямо к продавцу брошюрок. Продавец, так же, как и другим, подал ему листок, говоря: «Гражданин, великая измена Мирабо!» Но при взгляде на Жильбера заикнулся, и рука его, как бы парализованная, опустилась. Жильбер взглянул на него, выронил с отвращением из руки брошюрку и удалился, говоря: «Дурным ремеслом вы занимаетесь, господин Боссир!» И, взяв под руку Мирабо, продолжал свой путь в национальное собрание, которое из архиепископского дома переселилось в манеж. «Разве вы знаете этого человека?» — спросил Мирабо. «Знаю, как вообще знают подобных людей», — ответил Жильбер. «Это бывший гвардеец, игрок, плут, который, не зная, за что взяться, взялся за клевету». «Ах!» — сказал Мирабо, положив руки на то место, где находился портфель с деньгами, полученными от двора. «Если бы он клеветал!» Говоря это, великий оратор мрачно продолжал идти. «Неужели, — сказал Жильбер, — вы, философ, чувствительны к подобным нападкам?» «Я! — вскричал Мирабо. — Ох, доктор, вы меня не знаете. Они говорят, что я продан, между тем, как следует сказать просто, что мне заплатили. Ну так завтра я покупаю себе отель, нанимаю карету, лошадей, прислугу. Завтра у меня повар, открытый стол. Я огорчился, упал духом. Какое мне дело до вчерашней популярности, до сегодняшней непопулярности? У меня будущность. Нет, доктор, меня огорчает то, что, по всей вероятности, я буду не в состоянии сдержать данного обещания. Меня огорчают ошибки. Больше того, измена двора относительно меня. Я виделся с королевой, не так ли? Она оказала мне полное доверие, и я с минуту мечтал. Мечта безумная, когда имеешь дело с подобной женщиной. Мечтал с минуту быть не министром короля, как Ришелье, но министром мировой политики. От этого убытку не было бы. Мечтал быть как Мазарини, любовником королевы. Что же она делает? В тот же день, в который виделась со мною, у меня есть доказательства на это, пишет своему агенту в Германии Флагсланудену: «Передайте моему брату Леопольду, что я следую его совету, что в моих отношениях с Мирабо нет ничего серьезного». «Вы в этом уверены?» — сказал Жильбер. «Фактически уверен. Это еще не все. Вы знаете, о чем сегодня будут говорить в национальном собрании?» «Знаю, что будет говориться о войне, но не знаю хорошенько причины этой войны». «Причина очень простая. Европа делится на две части. С одной стороны Австрия и Россия, с другой Англия и Пруссия. Все ненавидят революцию. Россия и Австрия высказывают просто свой взгляд. Но либеральной Англии и философской Пруссии надо время, чтобы решиться, чтобы перейти от одного полюса к другому, чтобы сознаться, что они то, что и в действительности есть, враги свободы». Англия видела, что Брабант подал руку Франции и поспешила с решением. «Наша революция жива, заразительна. Эта революция не только национальная, но она общечеловеческая. Ирландец Берг, воспитанник сентомерских иезуитов, непримиримый враг Питта, издал против Франции манифест, за который Англия заплатила ему чистым золотом. Англия не идет войной против Франции, она не осмеливается еще, но она оставляет Бельгию императору Леопольду и на другом конце света объявляет войну нашей союзнице Испании. И вот вчера Людовик XVI объясняет национальному собранию, что он вооружает 14 кораблей. По этому поводу в национальном собрании происходили горячие прения. Кому принадлежит право объявления войны? Вот вопрос». Король утратил влияние внутри государства, утратил в судопроизводстве. Если он потеряет и право объявления войны, что же ему останется? С другой стороны, будем говорить откровенно, доктор, это вопрос, которого не смеет коснуться. Король подозрителен, но революция до сих пор выразилась только тем, и я горжусь этим как ее главный двигатель, только тем, что отняли оружие у короля. Изо всех прав его, всего опаснее оставить в его руках право войны. И вот я, верный данной мной клятве, я буду говорить, чтобы ему предоставили эту власть. Поддерживая это требование, я буду рисковать моей популярностью, быть может, жизнью. Я заставлю принять декрет, которым король одержит победу. И что же делает теперь король? Он заставляет отыскивать в архивах парламента старые формы возражений против генеральных собраний, вероятно, для того, чтобы воздвигнуть тайный протест. Ах, вот в чем несчастье, дорогой доктор. Слишком много делают вещей тайно и слишком мало открыто, публично, с открытым лицом. И вот почему я хочу, я, Мирабо, слышите ли? Вот почему я хочу, чтобы все знали, что я действительно за них. Вы говорите, что клевета меня огорчает, но она мне и помогает. Мне нужно все то, что надобно для грозы, чтобы разразиться. Черные облака и порывы ветра. Пойдемте, пойдемте, доктор, вы будете свидетелем замечательного заседания. Зато я ручаюсь. Мирабо не обманывал. При самом своем входе в манеж он дал доказательство своей смелости. Все кричали ему в лицо «измена». Один показывал веревку, другой — пистолет. Мирабо пожал плечами и, как Жильбер, прошел, расталкивая всех локтями. Проклятия сопровождали его до зала, вызывая еще новые проклятия. Едва показался он в зале, как сотни голосов воскликнули: «А, вот он, изменник, оратор-ренегат, продажная душа!» Барнав говорил с трибуны, он говорил против Мирабо. Мирабо пристально смотрел на него. «Ну да», — сказал Барнаф, — «тебя называют изменником, и я против тебя говорю». «Ну так», — сказал Мирабо, — «если ты говоришь против меня, я успею еще пройти в Тюильри и возвращусь прежде, нежели ты кончишь». И действительно, с поднятой головой и угрожающим взором он вышел среди свиста, проклятий, угроз, дошел до террасы Филиан и спустился в Тюильри. В большой аллее сидела молодая женщина среди собравшегося около нее круга и, держав в руке ветку вербены, вдыхала в себя ее запах. По левую ее сторону было свободное место. Мирабо взял стул и сел возле нее. Половина из окружавших встали и удалились. Мирабо посмотрел на них с улыбкой. «А вы, баронесса, вы не боитесь заразиться от меня чумой?» «Уверяет любезный граф, что вы склоняетесь на нашу сторону?» Мирабо улыбнулся и заговорил с молодой женщиной. Это была Анна Луиза Некер, баронесса де Сталь. Через 3/4 часа Мирабо посмотрел на свои часы и сказал: «Извините, баронесса, Барнав говорил против меня, он говорил уже целый час, когда я вышел из собрания. Вот 3/4 часа, что я имел счастье говорить с вами. Стало быть, почти 2 часа мой обвинитель говорит против меня. Речь его, должно быть, подходит к концу, и я должен отвечать». «Идите, отвечайте», — сказала баронесса. «Желаю успеха». «Дайте мне эту веточку вербены, баронесса. Она будет мне талисманом». «Вербена? Смотрите, граф, берегитесь. Это растение употребляется при погребениях». «Нужды нет. Дайте, не мешает быть увенчанным, как мученик, спускаясь в цирк». «В сущности же, — сказала баронесса де Сталь, — трудно собранию быть глупее вчерашнего». «Ах, баронесса, зачем определять время?» И, взяв из рук баронессы веточку вербены, которую она отдала ему, вероятно, в награду за это слово, Мирабо учтиво поклонился ей, взошел по лестнице на террасу Фильян и пришел в национальное собрание в ту самую минуту, как Барнаф сходил с трибуны среди оглушительных криков в зале. Он произнес одну из тех неопределенных речей, которые годятся для всякой партии. Едва только Мирабо вошел на трибуну, как раздался гром криков и ругательств. Но он, подняв могучую руку, ждал, и, воспользовавшись минутой тишины, какие бывают и в бурях, и в волнениях, закричал: «Я знаю, что от Капитолия до Торпийской скалы недалеко!» Слово это остановило самых раздраженных. Так велико обаяние гения. В ту минуту, как Мирабо восстановил тишину, он уже наполовину победил собрание. Он требовал для короля права объявлять войны и заключать мир. Это было слишком, ему отказали. Тогда началась борьба о налогах. Главный налог был отвергнут, надобно было удержать за собой поле битвы в налогах частных. Мирабо 5 раз входил на трибуну. Барнаф говорил 2 часа. Мирабо в продолжении 3 часов говорил неоднократно, и, наконец, с ним согласились. Дать королю право объявлять войну, заключать мир и распоряжаться войсками по своему усмотрению. Если он предложит собранию объявить войну Англии, то собрание не имеет права ничего решать без короля. Если бы не брошюрка под названием «Великая измена Мирабо», которую даром раздавал разносчик, сперва неизвестный, а потом Басир, то еще не то бы выманил он в этот день у национального собрания. Когда Мирабо вышел из заседания, его едва не разорвали. Бедный Барнаф! Близок день, в который и ты, в свою очередь, услышишь крик «Великая измена Барнава».